Кто в ответе, Проходи, боярин, смело, нет саду души живой. Поскорей, друзья, за дело и рассыпьтесь за стеной. Забирайте тынь живее и на страже не дремать. Если свистну поскорее, господина выручать. Как умели, так служили, ты недаром держишь нас. Ну, спасибо, удружили, я в долгу теперь у вас. Стрелять! печали. Тоска берет и видит глаз да зуб не мёт. Я по тебе давно уж плачу. Твой сад пришел я на удачу. Потешь меня, покинь семью и удаль полюби мою. Удалой молодчик красную девку ищет. Жду тебя, родная, проглядел все очи. Выходи украдкой под покровом ночи. Свистну я удалым и тебя поплатим мигом в расписную лодку. Жду тебя, родная, проглядел все очи. Догорай на небе, зоренька старее, сумраке. Ракете свищет. Удалой молодчик красну девку ищет. Жду тебя, родная, проглядел все очи. Выбеги украдкой, выбеги украдкой. Проглядел все очи, выбеги украдкой под покровом ночи. Я жду тебя, приди, приди. Я жду тебя. Откуда ты? Мы разобрали дубовый тын. Ты ловок, друг. Я за тобой. С чего вы взяли? Чего ж ты испугалась, друг? Боюсь, что ты мне А Если по неволе силой, тогда без спору я твоя. Ломайте ты на постелотку, домой меня вези к себе домой. Теперь тебя, моя красотка, увесь мне хочется домой. Теперь тебя, моя красотка, увесть мне хочется домой. Попасться нам в беду, мы здесь схоронимся в саду. Oh, лакерят, да прежевой Бог не пьет. Пускай Господь тебя хранит и царь Господь своей дарит. Пускай Господь тебя хранит. Хороший мед, того гляди, что с ног забьет. Хозяйка, ты теперь сама. Ох, мало у меня ума, боюсь, скажу тебе нескладно. Ну, будь здоров. И это ладно. Я тоже гостя ты не просишь. Что ж медом ты меня обносишь? Не по губам язык проглотишь. На всяк случай припаси новое зеленое вино. Ему поводнее оно. Я отойду от вас подалеку, чтоб вы мне пить не помешали. Зятю поднеси, да хорошенько попросись. Спасибо вам за мёд, за честь. У вас ещё и слаще есть. А слаще нет, слаще нет. Уж не взыщи, уж не взыщи. Хоть все хоромы обыщи. Я не про мёд. А что прикажешь? И что ж невесту не покажешь? И покажи ко мне невесту. Там. Пушистый соболь или куницу, а может красную девицу. Кто породил? Любящая дочка наша, Маша. Так вот, какая правда ваша. Похоже, сбытовал, так мне. А что получше дома спрятать? Холопы, смерды! Не хочу простовья, отдайте Марию! Я беру, я хочу, отдайте мне осолочу! Твоя есть воля, если Марья пришлась по нраву, так бери. А что ты, нечто можно? Молчи, да в ноги поклонись. Ты не следи. мертвый. Что нам делать? Оправить надо было, украсть. Украсть? Да выйдет ли? Урвется. Ты посмотри. Ай, молодцы! Пойду-ка, пойду-ка к дяде, он за службу не пожалеет серебра. Свисти скорей, идет она. К тебе я иду, мой родной, бегу и не слышу, я ног под собой, я рада бежать, куда очи глядят. Спаси меня, милый, под глаз сорвани, меня продают, пропивают они. Да где ты, голубка, к тебе сквозь кусты пронес? Не вижу темно здесь, хоть слепо не глаз. Тебя на руках отнесем до лодки. Ты взял бы красотку, дороги короткие. Размычем мы год. Европы! Неизвестно! Что и тебе сделало? Неизвестно, куда ж нам соваться с пустыми, неизвестно, и сами нам кажут, и кажут, и кажут.